Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. На третий день праздника Рождества Христова, Пасхи Тридневной, как мы знаем по определению эпикона, приходится память святых Богоотец, как их именует Церковь, святого праведного Иосифа, Давида царя и Иакова, брата Господня по плоти. Сегодня также память святого первомученика, архидиакона Стефана. И в этот день, завтра мы услышим, за божественной литургией Церковь размышляет о младенцах вифлеемских от Ирода убиенных. И особенностью этого третьего дня Рождества Господня является и то, что он приходится на воскресенье. То есть Пасха Господня, которая открывается в Рождестве, в которой присутствуют все наши праздники, все победы, по слову святого Иоанна Златоуста, до воскресения Христова, сегодня как бы воочию нам дается увидеть эту Пасху, и Церковь приглашает нас прославить святых людей, которые являются после Божией Матери первыми в роде человеческом, достойно принявшими явление в мир Спасителя. Память Бога Отца, святого праведного Иосифа Обручника прежде всего сегодня. Человека, о котором можно сказать, что он избран Богом от века, как и Пресвятая Дева Мария, для того, чтобы быть хранителем ее непорочного девства и чистоты, избран за свою чистоту, за свою мудрость, за свою праведность. Когда мы слышим в неделю святых Отец Евангелие родословной Спасителя, мы должны иметь в виду, что это родословная святого праведного Иосифа Обручника, человека, который ближе всех по родству своему стоит к Богу, участвует промыслом Божиим в той тайне, когда род человеческий приближается к своему Творцу уже в непостижимой близости, хотя рождение Господа Иисуса Христа бессеменное, непорочное от пречистой преснодевы Марии. Он был праведен, и он был исполнен детской простоты, когда он узнал, что обрученная ему Мария стала непраздной, он тайно хотел отпустить ее. Не так, как предписывает закон побивать таких камнями и предавать суду, не зная о великой и страшной тайне, которое совершает Бог через нее, а являет уже черты кротости, милосердия и той евангельской доброты, которая будет дана людям после того, как они все приобщатся уже к Спасителю Христу. А о царе Давиде мы знаем, что рождение Спасителя было из корени Давидова. Звезда Давидова воссияла роду человеческому, как надежда на пришествие в мир Избавителя. Он отличался необыкновенной кротостью. Прежде всего, мы помним о его избрании на царство, за то, что он был так послушен Богу и людям, поставленным над ним. Господь сподобил его высшей власти в богоизбранном народе, царского помазания. Как говорит Священное Писание, он в смиренном послушании отправился искать потерянных скотов в поле, а обрел по указанию пророка, посланного Богом, помазание на царство. «Помяни, Господи, Давида и всю кротость его», говорим мы в наших молитвах, вспоминая о том, как был гоним в течение всей своей жизни от завистливого, духом злобы мучимого Саула, этот кроткий царь, и никогда не мстил за себя, даже когда Господь предал в руки его, этого отступника от Бога, он не коснулся его. А когда явился некий вестник с торжеством, объявляя Давиду о том, что он убил Саула, помните вы, какой суд изнес над ним праведный Давид, за то, что он посмел поднять руку на помазанника Божия, хотя и отступившего уже по жизни своей от благодати помазания, предается этот нечестивец самому строгому наказанию. Когда мы читаем псалмы Давида, говорят святые отцы, мы должны помнить о том, что в каждом из этих Духом Святым, в силе истинного вдохновения написанных псалмов, молится, воздыхает за весь род человеческий, за каждого человека, сам Господь Иисус Христос, грядущий родиться в мире. А об апостоле Иакове, брате Господне по плоти, мы знаем, что он был первым архиереем иерусалимским, отличался строгостью жизни, посты его превосходили обычную меру, от долгого стояния на молитве колени его были задубевшими. Он председательствовал на соборе апостольском, когда решалась судьба церкви, быть ли ей церковью, которая создана Господом для спасения всех людей, или превратиться ей в иудейскую секту, послушную ветхозаветным обрядам. Его послание, которое мы читаем в Новом Завете, говорит прежде всего о том, чтобы мы исполнялись благодарности Господу за то, что Он сподобляет нас быть причастными Христу. «С великой радостью, — говорит Он, — братья мои, — принимайте многоразличные искушения, потому что искушение соделывает терпение, — говорит Он, — а терпение приводит вас к совершенству, чтобы у вас не было недостатка ни в чем, чтобы вы исполнялись совершенной радости, для которой вы созданы». Он учит о тайне родства со Христом, приобщения Христу, Богу, через скорби, через терпение, которым спасаемся мы, и благодаря этому достигаем того совершенства, которое есть у самого Спасителя. «Терпение Евле слышасти и кончину Господню видести», — говорит он. Почему он об этом говорит? Потому что Господь долготерпелив и многомилостив, потому что Он дает нам возможность в этом многоскорбном мире узнать, что мы не оставлены одни, что милостивая десница Божия хранит нас на всех путях. И благодаря этим скорбям мы узнаем тайну креста Христова, тайну Его любви, милосердия, явленной ко всему миру, ту тайну, которая открывается уже в Рождестве Христовом. Эти святые люди говорят нам о том, что наше родство с Богом и родство друг с другом подлинное должно быть не просто по плоти и крови. Великая честь и милость быть родственником самого Господа Спасителя, каким являются эти люди. Но что бы это значило, если бы их жизнь не соответствовала этой великой милости Божией? Итак, всякий человек призывается к этому родству, как говорит нам слово евангельское. Сам Спаситель говорит о том, что его и мать, и братья, и сестры, те, кто слышат Слово Божие и исполняют его. Мы понимаем сами, что там, где есть единство, там, где людей объединяет правда, где объединяет одна цель, где высшие ценности для них одинаково дороги, там большее родство чем родство по крови. Ну а если мы достигаем уже того, что идет от самого Христа Бога, то это родство не может быть разрушено ничем, ни самой смертью никогда. Когда приходит смерть, все наши самые близкие родственные связи как бы уже перестают быть. Перед лицом Божьим, хотя это еще остается, тайна этого глубока, но бесконечно более важным становится то, насколько мы близки друг другу во Христе. И мы имеем надежду после смерти видеть наших близких во Христе, только тогда, когда мы сами достигнем Христа, и когда люди, о которых болит наше сердце, приблизятся к Нему. Сегодня и первомученик, архидиакон Стефан, напоминает нам об этом великом родстве с Богом. Этот именно первый мученик Церкви Христовой, один из семи деканов первых, избранных Церковью среди мужей, исполненных веры и Духа Святого, тот, который с великим дерзновением и силою проповедовал пришествие Христово в мир и обращал многих к истинной вере, который, как и Спаситель, в том же самом был оклеветан, что он является осквернителем храма и закона, двух святынь для богоизбранного народа. Когда он предстоял перед Синедрионом, лицо его было сказано в Писании как лицо ангела, потому что слава Господня озаряла его, потому что близость Господа, с которым он вступил в родство, раскрывалась на деле. Его обличение тех, которые называли себя чадами Авраамовыми и Давидовыми, которые говорили, что они самые близкие к Богу по крови люди, народ Бога избранный. И ради этих людей, ради народа этой крови должен явиться в мир Мессия, Христос. Его обличение их звучит и доныне, обращенное ко всякому внешнему исповеданию веры, внешнему хранению ее. Он называет этих людей жестоковыйными, с необрезанными сердцами, теми, которые всегда гнали пророков и убивали их. И они скрежетали зубами своими и готовы были броситься на него. Его последняя молитва о побивающих его камнями, мы знаем, была молитвой у самого Спасителя на кресте Господне. «Господи, прости им, не знают, что творят». Вот родство, которого достигает человек с Богом, когда единым сердцем и едиными устами исповедует тайны жизни, свое отношение к Богу и к другим людям. И мы помним также, что обращение Савла, будущего апостола Павла, связано с этим событием. Блаженный Августин говорит, что когда первомученик архидиакон Стефан, видевший одесную Бога славы, Сына Человеческого, Бога, ставшего человеком, пришедшего во плоти и снова вознесшегося во славе, когда он молился о убивающих его, значит, и о Савле, стригущем его одежду, небеса раскрытые пролили свою благодать на тех, которые были способны воспринять ходатайство этой молитвы. И гонитель Церкви Христовой стал верховным ее апостолом. И так всегда совершается до скончания мира, когда безумие людей, отпавших от Бога, потерявших всякое родство с Ним, исцеляется только предельную, жертвенную, по образу Христову, любовью, отдачей себя ради Бога, ради спасения других людей, даже до крови. И младенцы, 14 тысяч убиенных Иродом, напоминают нам сегодня о том, что значит человеческая жизнь. Мы обычно в этот день размышляем о том, что не просто тысячи младенцев убиваются сегодня физически, не просто миллионы младенцев каждый год, еще не родившихся, а миллионы младенцев убиваются духовно, лишаясь всякого родства своего с Богом и с другими людьми. Так убиваются, чтобы им как бы потерять уже свое человеческое естество доброе и утратить всякую возможность восстановления его. Но тайна, которую возвещает нам сегодня Святая Церковь, говорит, что наше участие в родстве со Христом Богом должно быть по образу этих убиенных младенцев. Святой Иоанн Златоуст, когда его спросили однажды, почему Господь попустил быть этому злу, почему Он не остановил руку нечестивого Ирода от пролития невинной крови, говорит, что суды промысла Божия неисследимы. Но мы должны себе задавать вопрос не о том, почему Господь совершил это, а ради какой цели. Не о том каждый из нас должен размышлять в своей жизни, когда придет его последний час, а каким он будет. Не забывать о том, говорит святой Иоанн Златоуст, что эти младенцы, может быть, войдя в зрелый возраст, оказались бы среди тех, кто кричали Господу Иисусу Христу вместе с отступившей от Бога беснующейся толпой «распни, распни его». А теперь пролитием своей невинной, чистой, младенческой крови они становятся мучениками и вместе с ангелами рождественской ночи воспевают «слава Вышних Богу и на земле мир в человецах благоволение». Задумаемся над всеми этими жизнями, над тайнами, которые сегодня Господь вновь напоминает нам, призванным вступить в вечное родство с Ним. Будем хранить чистоту совести своей, будем дорожить теми дарами благодати Божией, которая соединяет нас нерушимою, вечною любовью с Господом. И будем исполняться готовности так жить, чтобы наша смерть, наша отдача себя даже до крови была тем святым соединением с Богом, который явили эти праведники. Аминь.